Сергей пошел вдоль картин, прислоненных к стене, время от времени останавливаясь перед какой-нибудь из них. Пару раз он даже присел на корточки. Лилия подошла ближе, пытаясь понять, чем обусловлен его выбор, но не смогла. Ей не нравились картины Олега. Она так и не научилась понимать их. Она бы, наверное, даже огорчилась, если бы Сергей выбрал одну из них в подарок своей жене. Но он этого не сделал. «Боюсь, это не то, что может ей понравиться», — сказал Бабкин, поднимаясь. «Она предпочитает другую цветовую гамму». Сыщик подошел к столу, окинул вопросительным взглядом коробки с карточками. «А это что такое?» «Это что-то вроде картотеки», — объяснила Лиля. «Олег любит, чтобы о каждой картине все было известно. Где, при каких обстоятельствах написано, размер холста. Много разных сведений. Ему даже важно, чтобы я указывала, в каком магазине куплены краски, которыми он пользовался. О кистях то же самое, конечно». Сергей присвистнул. «Вы шутите?» «Нет, правда-правда. Я придумала систему, по которой можно быстро найти любую понадобившуюся картину». Ей не хотелось говорить, что эта система пригодилась всего два раза, и что Олег, с маниакальной точностью записывающий все, что касается его полотен, почти никогда не пересматривал их. Только если хотел проверить, не забросила ли жена свои обязанности. «Можно посмотреть?» Сергей склонился над длинным ящиком, из которого торчали карточки. «Конечно». Лиля достала одну. Показала ему, объяснила, как ориентироваться по кодам. «Вы действительно сами это придумали и записали?» Недоверие в его голосе вызывало улыбку на ее лице. «Честное слово, а что?» «Это колоссальный объем. Но почему на бумаге, а не на компьютере?» «На компьютере тоже есть. Но Олег не доверяет технике. Он предпочитает бумагу. Говорит, что бумага всех переживет. Может быть, он и прав». Лиле вспомнилось кое-что, и она вытащила из кармана смятое письмо. «Хотела вам кое-что показать. Смотрите. Я нашла его в том самом шалаше, где мы с вами сегодня обедали. Оно было спрятано в коробке. Как вы думаете, сколько лет этому посланию?» Сергей бережно взял у нее листок, развернул и начал читать. Она видела, как меняется его лицо. Сперва на нем отразилось изумление, которое сменилось узнаванием и, наконец, улыбкой. «Это письмо написано 20 лет назад». Без тени сомнений сообщил он. «В июне месяце». «С чего вы взяли?» «Что, я не заметила числа?» Лиля внимательно осмотрела листок, но даты не нашла и подумала, что это и неудивительно. Обычно влюбленные девушки не стремятся к точности в таких вопросах. «Дело вовсе не в числе. Просто мне знаком автор». Теперь настала ее очередь смотреть на него недоверчиво. «Честная комсомольская», — поклялся Сергей. «Я знаю, кто написал письмо. Этому человеку, наверное, было бы забавно прочесть его сейчас, когда 20 лет остались позади». «Она, наверное, из Вязников», — сообразила Лиля. «Вы еще встретитесь с этой женщиной?» «Да, и не раз». Она, не задумываясь, протянула ему письмо. «Тогда отдайте ей, пожалуйста. Отдадите?» «Конечно. А вам не жалко?» «Но оно же не мое», — возразила девушка. «То есть было мое, пока отправитель оставался неизвестным, но после ваших слов превратилось в чужую корреспонденцию, пусть и не отправленную. Зачем же мне хранить у себя чужие письма и тем более перечитывать их?» «Логично». Сергей сунул письмо в нагрудный карман рубахи и снова обернулся на картины. «Скажите», — не смогла она удержать любопытство, «а вы не знаете, случайно, как сложилась ее судьба? Я понимаю, что вопрос глупый, извините». «Случайно знаю, и не за что извиняться. Она вышла замуж за того, кому написала письмо». «Да?» Лиля обрадовалась. «Так это же замечательно! И жили они долго и счастливо, и умерли в один день?» Сергей посмотрел на нее как-то странно, словно она сморозила несусветную глупость. И Лиля тотчас почувствовала, что выставила себя дурой. «Господи, ну конечно! Конечно, они еще не умерли. Уж женщина-то точно, раз он разговаривал с ней раньше и собирается разговаривать вновь. Извините», — пробормотала она, и, чтобы перевести тему, спросила, «Вы точно решили насчет картин Олега?» «Боюсь, что да. Но можно мне на всякий случай сфотографировать парочку?» «Конечно, снимайте». Сыщик немного пощелкал камерой телефона, и они спустились вниз. Бабкину пришлось пригнуться, чтобы не удариться головой о притолоку, когда они вышли из дома. «Хотите, я провожу вас на ужин?» — предложила Лиля. «Все равно мне пока нечего делать». Они пошли вниз по склону. Солнце уже зацепило нижним краем верхушки деревьев, и облака растекались вокруг него, точно готовясь к приземлению. «А где ваша безумная поэтесса?» — спросил Сергей. «И ее доблестный братец с топором?» «Григорий уехал, как я вам и говорила. А Лидия в доме. Творит. Думаете, почему я попросила вас идти тише? Она могла поднять шум, даже позвать Клару Ивановну. Впрочем, и Гриша тоже». «Чудесные у вас родственники», — не удержался Сергей, но тут же сам устыдился своих слов. Уж кто-кто, а кувшинка была совершенно ни при чем. «Не судите их строго», — попросила Лиля. «Они вынуждены жить с Кларой и подчиняться ее безумным требованиям». «Вынуждены?» — переспросил Бабкин. «Нет, ничего подобного. Ваши творческие родственники выбрали из нескольких возможностей самую комфортную. Никто их ни к чему не принуждал». «Они не могут сами себя содержать». «Бросьте! Они что, инвалиды? Ваш Гриша даже работает. Вы мне сами говорили. И зарплату получает. Просто зарплата у Клары Ивановны нравится им больше. К тому же она предоставляет им прекрасную возможность не чувствовать себя ничем ей обязанными». Сергей увидел по ее глазам, что Лиля не понимает его, и пояснил. «Когда старый Гейдман выплачивал всей своей родне ежемесячное пособие, это была благотворительность в чистом виде. Он совершал доброе дело, ничего не требуя взамен. И я совершенно уверен, что от этого благодеяния все его иждивенцы, за исключением разве что Лидии, чувствовали себя весьма паршиво. Они никогда в жизни не отказались бы от его денег, но никому неприятно осознавать, что ты нахлебник. Вот если бы они отрабатывали, например, писали для него картины, ставили спектакли или сочиняли плохие стихи, тогда можно было бы представить все так, будто он меценат, а они творцы, собравшиеся под его крылом. Но ваш недобрый... кто он вам? Дедушка? В общем, Гейдман не давал им шанса воспользоваться этим фиговым листком, чтобы прикрыть свой срам». «А вы, оказывается, умеете пользоваться метафорами?» Поддела его Лилия, как назло после слов Бабкина, вспомнившая, что прежде Олег никогда не признавался ей, что он получает деньги от мужа умершей матери. Олег рассказывал, что продает картины, плел о состоятельных клиентах, покупающих у него одно полотно за другим. И она только после смерти Гейдмана узнала, что все это одно большое стыдливое вранье. «Еще я знаю, что такое консоме», — скромно заметил Бабкин. «Но речь не о моих достоинствах. Клара Ивановна поступила просто. Создала для бездельников рабочие места. Обязала всех танцевать вокруг нее канкан в подштанниках и тем самым сильно упростила вам жизнь, потому что все дружно решили, что получают деньги именно за это, за удовлетворение ее прихотей». «Это неправда». «Правда. Работенка так себе, но зато платят неплохо. Что бы ни говорили ваши Лида и Гриша...» Бабкин хотел добавить «и Олег», но в последнюю секунду прикусил язык. «Их устраивает положение дел». «По-вашему, получается, что сейчас, когда их унижают каждый день, когда ими командуют, обзывают, им есть за что себя уважать? А раньше, выходит, не было?» «Именно так. Марсианская логика», — пояснил Сергей, чувствуя себя специалистом по разуму у гуманоидных форм жизни. «Искаженная». Лили остановилась, теребя край рукава. Они подошли к самому берегу озера, от которого веяло холодком. «Одного не могу понять», — признался Бабкин. «Поэтессу и театрального деятеля содержит Клара, так что они от нее полностью зависимы. Вашего мужа она тоже подцепила на этот крючок. Но вы-то здесь при чем? Почему вам обязательно нужно жить с ними, а не с сыном?» «Потому что так захотела Клара Ивановна», — потухшим голосом ответила Лиля. «Для нее важно, чтобы мы все вместе были свидетелями ее триумфа. Это только моя догадка, но, думаю, она верна. И еще ей нравится сталкивать людей между собой, как кегли, и смотреть, как они падают в разные стороны. Когда я хотела уехать, она сообщила Олегу, что будет давать ему и Гейдманам деньги лишь в том случае, если я останусь. И он запретил мне уезжать». «Что значит запретил?» Напрямик осведомился Бабкин. «Вы ему кто, подчиненные? Взяли бы да уехали». Она остановилась, повернула к нему чистое нежное лицо. Губы зашевелились, но с них не сорвалось ни звука. «Что? Если я не буду вести себя хорошо, мой муж заберет у меня ребенка». Лилия выдавила из себя эту фразу и сумела совладать с голосом, так что он звучал почти ровно. Но скулы у нее побледнели, и она сразу стала выглядеть больной. Сергей даже фыркнул от удивления. «Кто вам сказал такую чушь?» «Это не чушь». Каждое слово давалось ей все тяжелее. Она выжимала из себя короткие предложения, обрубая их. «Мне подтвердил юрист». И мать предупреждала. «Какой к черту юрист? Вы что, алкоголичка? А социальный элемент? Истязаете ребенка?» «Нет. Но дело вовсе не в этом. Я не работаю, поэтому у меня нет собственных средств. Нас обеспечивает Олег. А при разводе ребенка отдадут тому родителю, который может себе позволить содержать его». «А об этом кто вам поведал? Тоже юрист?» «Да, и юрист. Послушайте, Сергей, я знаю, вы хотите помочь, но у вас не получится. Я работала совсем недолго, меньше года, и сейчас меня с моим образованием никто не возьмет.